Ситуация. В Америке есть единственный тип идеального мужчины, которому за себя не стыдно. Молодой, женатый, белый горожанин с севера, гетеросексуал, протестант, отец, имеющий университетское образование, полную занятость, с хорошей комплекцией, должным весом и ростом, не так давно поставивший спортивный рекорд. Каждый мужчина смотрит на мир с этой точки зрения. Это общая система ценностей. Если мужчина не соответствует чему-то из перечисленного, то чувствует себя недостойным, несовершенным и ущербным. Решение. Это накладывает отпечаток на столкновение людей в повседневной жизни. Суть идеального мужчины дана не просто в зримости, а прямо-таки навязчивой зримости. Нормы идентичности плодят девиации в такой же степени, как и конформности. Число ущербных может быть таким высоким, каким мы сами захотели бы его сделать. Пятое. Адаптационные конфликты. Надо – могу. Пример такого конфликта – ученик не может адаптироваться в учебной группе.